Глава 3. Вероника. Сначала во время перерыва я хотела найти Лану. Но неожиданное появление Алекса в аудитории внесло в мои планы коррективы. Все бесконечно долгие минуты лекции я представляла, как сразу после ее окончания подлечу к Уокеру и вытрясу из него правду. Почему он вернулся сюда? И что именно задумал? Однако сделать это у меня не получилось, благодаря противной Урсуле. После пары она подозвала меня к себе и в наказание за незаинтересованность в лекции задала написать доклад о сегодняшней теме. Когда же мне наконец удалось освободиться от злобной корги, Алекса в аудитории уже не было. «Прекрасно. Лучшего начала года и не придумаешь». Шагая по коридору университета, недовольно бурчу я и в уме ужасаюсь тому, сколько времени мне придется потратить на выполнение дополнительного задания Урсулы. И когда мне кажется, что этот паршивый день не может стать еще паршивее, я издалека замечаю Райана, спускающегося по лестнице с другом. Сердце пропускает удар, когда среди толпы мой мозг выделяет спортивную фигуру бывшего. Его песочного цвета волосы красиво переливаются в лучах солнца, проскальзывающих из окон. А звонкие ноты родного смеха словно дротиками прокалывают мою грудную клетку. Я не хочу так на него реагировать, ведь сама была инициатором нашего разрыва, но ничего не могу поделать. 2 года отношений и море совместных счастливых моментов так просто не вырвать из памяти. Райан был моим первым во многих смыслах этого слова. До него у меня не было серьезных отношений с парнями. Так, чисто непродолжительные романы, не заходящие дальше второй базы. Только с Райаном я осмелилась продвинуться дальше. А все потому, что очень любила его. Да что уж там, я и сейчас люблю. Проблема лишь в том, что я не влюблена в него больше. И уверена, что он в меня тоже. Просто Райан наотрез отказывается это принимать. То и дело пытаясь возобновить наши потухшие отношения. Несмотря на то, что убегать от проблем совсем не в моем стиле, я, как последняя трусиха, намереваюсь скрыться до того, как Райан меня заметит. Правда, когда я резко оборачиваюсь, то даже шагу ступить не успеваю, со всей силы врезаясь в чей-то огромный корпус. «Я тебя не преследовал», — испуганно выпаливает парень, а я роняю сумку, и все содержимое вываливается на пол. «Чёрт!» — спешно опускаюсь вниз. «Прости, я не хотел. Так получилось». Бурчит он, заикаясь, и неловко помогает мне собрать все вещи. «Да ты-то за что извиняешься? Это я на тебя налетела». «Я нечаянно, я...» Он продолжает лепетать что-то бессвязное, но я уже не вникаю в суть. Максимально быстро забрасываю вещи в сумку и оборачиваюсь назад. В толпе Райан меня не видит, но он уже довольно близко. Если я сейчас что-нибудь не предприму, то нашей встречи будет не миновать. Вновь смотрю на дёрганого парнишку, в которого я впечаталась. Бегло оцениваю его немалые габариты и мигом нахожу решение. «А ну-ка, иди сюда!» Хватаюсь руками за его майку и тяну за собой в сторону окна. Прислоняюсь задом к подоконнику и плотно прижимаю парня к себе, прячась за ним, как за стеной. Хотя, почему как? Ботан настолько пугается моих действий, что его тело в одно мгновение превращается в бетон. «Ты... что ты делаешь?» Еще больше ужасается он, когда я обвиваю его шею, заставляя наклониться ко мне ближе. «Спасаю себя от встречи с бывшим. Не паникуй, я ничего тебе не сделаю», — шепчу я возле его губ. «Я не паникую». «Ага, заметно. Просто, пожалуйста, постой спокойно еще несколько секунд, и я тебя отпущу». «Ладно», — выдавливает он так, словно я огромный тарантул, а не девушка. Что за неописуемый страх? Не понимаю. Да и плевать, если честно. Сейчас главное остаться незамеченной. И к моему превеликому облегчению мне это удается. Украдкой отследив, что Райан прошел мимо и скрылся с поля зрения, я протяжно выдыхаю и утыкаюсь лбом в окаменевшую грудь паренька. Ах, как его сердце бьется, рехнуться можно. Словно он барабан проглотил, который застрял в клетке ребер и отбивает там сумасшедший ритм. «Да расслабься ты. Чего так напрягся? Я же сказала, что ничего тебе не сделаю». С усмешкой успокаиваю парня, но, увы, он остается таким же напряженным. Лишь когда я, наконец, отпускаю его шею, позволяя сделать шаг назад, он с облегчением выдыхает. «Ничего себе! Я что, настолько страшная?» Хмурясь от удивления, густые брови ботана взлетают вверх. «Страшная? «Нет, нет. Как ты могла такое подумать? Сужу по твоей реакции. Ой, нет, наоборот. Ты чересчур красивая». Нервно лепечет он, поправляя съехавшие с носа очки. А затем проводит пятернёй по тёмно-русым, идеально приглаженным волосам. «Значит, от неземной красоты моей так окаменел?» Едва сдерживая улыбку, наблюдая за его неуклюжими, дёрганными движениями. «Да. Прям везде-везде окаменел?» Первые пару секунд парень не врубается, о чём я. А потом всё его лицо начинает стремительно покрываться красными пятнами. И тут я не сдерживаюсь и срываюсь на смех. «Боже, и откуда ты такой милый появился?» Легонько ударяю парня по плечу, желая его расслабить. «Я всегда здесь был». «Да? И почему я тебя раньше не видела?» «Меня никто никогда не видит», — серьёзно произносит он, потупив взгляд в пол, и весь мой смех разом улетучивается. Теперь понятно, почему он такой зажатый и зашуганный. Но непонятно, как такой громила мог остаться невидимкой, тем более для меня, той, что всегда обращает внимание на интересных, нестандартных по внешности людей. А этот парень именно такой. Рубашка в клетку, очки, как у Кларка Кента. Да и по размерам он вылитый супермен. Парень ростом 1.2 м, если не больше, и довольно крупный. Нет, не толстый, а именно крупный. Настоящий бугай, который одним толчком с лёгкостью может откинуть человека на несколько метров. Но при этом черты лица у него довольно милые. Губы красивой формы, нос чуть большеват, но общую картину не портит. А тёмные испуганные глаза с опущенными уголками делают его похожим на добряка, что и мухи обидеть не способен. «Как тебя зовут?» «Стивен Райт». «Приятно познакомиться, Стив. Я Вероника Майлз». Протягиваю руку своему застенчивому спасателю. «Я знаю», — отвечает он и, недолго помешков, сжимает мою ладонь своей огромной ручищей. «Знаешь?» «Конечно. Тебя все знают. И я тоже. В таком случае ты также должен знать, что я не кусаюсь и не ем на завтрак таких внушительных мужчин, как ты. Прекрати так нервничать. Я тебе никак не наврежу. Боюсь, что ты мне сейчас руку сломаешь, если продолжишь так сильно сжимать». «Ой!» Стив резко расслабляет пальцы и прижимает ладонь к своему животу. «Прости, я не хотел делать тебе больно». «Да всё нормально, я же шучу. Выдохни уже, наконец, и лучше ответь, почему ты меня не преследовал?» «Я?» Он в ужасе округляет глаза. «Я же сказал, что не преследовал». «Чем себя и выдал?» Дружелюбно улыбаюсь. «Давай, колись, зачем ты это делал? И советую не отникиваться и не тянуть время. Я всё равно докопаюсь до правды». Гигант-милашка Стив поджимает от волнения губы, но всё-таки решает признаться. «Я шёл за тобой, чтобы дать тебе это». Он вынимает из портфеля продолговатую коробочку и неуверенно протягивает её мне. «Что это? Неужели подарок?» «Да, подарок», — тихо бормочет он, но как только замечает, что я намереваюсь развязать бантик, вдруг повышает голос. «Нет, ты только не открывай!» На сей раз округляю глаза я. «Почему мне нельзя его открывать?» «Потому что он не для тебя». Стиву удаётся вконец ввести меня в замешательство, и он это явно считывает по моему лицу. «Я хотел попросить...» От нервов он до побелевших костяшек сжимает пальцы на ручке портфеля. «Ну, если тебе не сложно, то ты могла бы...» Стив опять поджимает губы и морщится так, будто все слова превратились в гвозди и стали поперёк горла. «Ну, что могла бы? Рожай уже, я не убью тебя. Максимум откажу, если мне не понравится то, что ты попросишь. Ты могла бы передать этот подарок Алане? Он для неё», — спешно тараторит парнишка и вновь покрывается пунцовым румянцем, заставляя мои губы расплыться в улыбке. «Значит, Стив запал на Лану? Эх, бедняга. Каким бы огромным милашкой он мне ни казался, к сожалению, он полная противоположность её любимого типажа парней. Однако говорить я ему об этом не собираюсь. К чему расстраивать парня? Он и так, вероятнее всего, несколько дней набирался смелости, чтобы подойти ко мне. А сейчас 10 потами облился, пока выдавливал из себя эту просьбу. «Хорошо, без проблем, передам», — отвечаю я, но вместо радости на лице Стива замечаю крайнюю степень удивления. «Серьёзно?» «Конечно. Мне несложно. К тому же не хочу, чтобы ты рухнул в обморок или ещё хуже, наложил в штаны от страха, если попытаешься сам отдать подарок Лане. «Боже, сильно заметно, что я настолько плох, да?» Почесывая затылок, спрашивает Стив. «Нет, ты как раз-таки весьма неплох, но вот твоя уверенность в себе уж очень сильно хромает». «Я знаю», — с сожалением соглашается он. «Знаешь и ничего с этим не делаешь? А что я тут могу поделать?» «Очень много чего, Стив. Для начала в зеркало на себя посмотреть и понять, что ты один такой большой, красивый и неотразимый на белом свете. Второго такого нет. И хотя бы только за это тебе нужно себя хвалить и любить». С улыбкой хлопаю его по плечу, и вдруг даже сквозь гам студентов различаю мелодию голоса Ланы. Стив тоже слышит и предсказуемо превращается в камень. А стоит мне повернуть голову вправо и увидеть, с кем именно подруга столь активно разговаривает, и я тоже окаменеваю. А Лана, мать её, разговаривает с Уокером. Разговаривает, улыбается во все 32 зуба и откидывает копну волос за спину, ещё больше открывая перед Алексом вырез декольте. Флиртует, дура. Я так и знала, что она не сдержится. Грабли однозначно её любимый инструмент, но никак не мой. Я не намерена переживать с Аланой всё, что непременно случится, когда этот козёл опять вытрет об неё ноги. «У тебя такой взгляд, будто ты убить кого-то собираешься», — констатирует Стив, а я и не думаю отрицать. «Я на конкретном взводе. И не передать, каких титанических усилий мне стоит спокойно стоять и ждать на расстоянии, пока Алана наболтается с Уокером и изящной походкой направится в сторону нужной аудитории. А как только подруга скрывается из виду, я, недолго думая, срываюсь с места. Всего мгновение, и вот я уже стою за широкой спиной подонка. Ещё одно, грубо хватаю его за плечо, заставляя повернуться ко мне. Третье, и я злостно бросаю ему в рожу. «Только попробуй опять начать играть в свои мерзкие игры, Уокер, и я тебе лично член оторву, клянусь». А дальше? Дальше происходит нечто непонятное. Алекс не огрызается, не шлёт меня нахрен, как он частенько любил это делать с теми, кто смел на него наезжать. А лишь немного удивляется и начинает молчаливо изучать меня своими шоколадными глазами так, будто никогда прежде не видел. Секунду, 5, 10, 20. А затем он просто слабо улыбается. Впервые за сегодняшний день. И от его улыбки складывается ощущение, будто пол проваливается под ногами, а вся кровь в теле начинает бурлить, гудеть и лететь по венам, ударяя мощным потоком по всем нервам и артериям. Мне кажется, впервые в жизни я физически ощущаю этот внутренний процесс. Помимо всего остального, что со мной творится, лицо буквально сгорает под его изучающим взглядом, дыхание сбивается, а голова кружится, словно я только что сошла с карусели. Это что ещё за странности со мной происходят? Я уже давно не смущаюсь и никого не стесняюсь, но под его прицелом сейчас ощущаю себя какой-то растерянной, какой ощущала себя на сцене во время первого школьного выступления. «Грандиозные у тебя планы на мой член, однако». Приподняв одну бровь, Алекс нарушает затянувшееся молчание между нами. «Уверена, что он тебе ещё не пригодится». Его наглость поражает до немоты, а плутоватый взгляд, медленно сканирующий меня с головы до пят, вконец сжигает кожу лица и до запредельных скоростей разгоняет сердце. «Да что такое со мной творится? Это же Алекс! Алекс!» «Да, он хорош собой, ничего не скажешь. Но он редкостное чмо, при виде которого меня всегда воротило. И сейчас ничего не изменилось. Он всё тот же мудак, а я всё так же хочу уберечь от него мою дурную подругу. Ну живо, приди в себя, Вероника, и выскажи этому клоуну всё, что надо». «Я повторяю». Проигнорировав его вопрос, медленно выдыхаю, чтобы вернуть себе пошатнувшееся равновесие. «Если попытаешься опять привязать к себе Алану и начнёшь издеваться над ней, я тебя кастрирую, моя рука не дрогнет, слово даю». Цежу я, сильнее сжимая сумку пальцами, которые почему-то предательски подрагивают. «Ты о своей подружке беспокоишься? О той, с которой я сейчас разговаривал?» — уточняет он. Причём с таким искренним недоумением, будто в самом деле не понимая, о ком я говорю. «Слушай, я не знаю, что за театр ты здесь устраиваешь и зачем вообще вернулся в универ, но я тебя предупредила». «Твоё предупреждение больше смахивает на угрозу». Он слегка наклоняется ко мне, обдавая до жути приятным ароматом парфюма. Алана была куда более приветлива, чем ты. Взяла бы с неё пример», — ухмыляется он. «И эта его ухмылочка вдребезги разбивает мою сдержанность». «Не смей к ней даже подходить, Алекс», — повышаю голос я. «Вообще-то она сама ко мне подошла», — спокойно отвечает Уокер, «и у меня, чёрт побери, все мысли покидают голову. Он слишком близко ко мне стоит, слишком пристально изучает лицо и слишком бурные процессы вызывает в моём организме». «Что здесь происходит, Рони? Ты что вытворяешь?» Я вздрагиваю от неожиданности, и мы с Алексом одновременно поворачиваем головы в сторону вернувшейся Ланы, что буравит меня негодующим взглядом. Но мне плевать. Пусть злится, сколько пожелает. Это лучше, чем потом месяцами слушать её жалостливые рыдания. Я ничего не вытворяю. Я просто рассказываю Алексу о том, что его ждёт, если он вновь попытается тебя обидеть. Скрестив руки на груди, сообщаю я и отступаю от Уокера, возвращая себе способность нормально дышать. «Он меня не обидит, Вероника», — уверенно парирует она. Я безрадостно усмехаюсь, закатывая глаза. «Опять 25». «Конечно, обидит. Алекс только это и умеет делать. И, честно говоря, я вообще не понимаю, почему ты заступаешься за него». «Потому что он не Алекс», — бросает подруга, словно кирпичом меня по голове ударяя. В полнейшем замешательстве я перевожу взгляд на парня, который стопроцентно является Алексом. И всё понять никак не могу, что за ерунду только что сморозила Лана. «Очень рад познакомиться, Вероника». Уокер произносит моё имя с такой бархатной интонацией, что вся кожа внезапно покрывается мурашками. «Ты действительно что-то попутала?» «Я не Алекс. Я его брат, Мэтт».